Глава 19. Вдохнув, Полозов закашлялся, с лихвой глотнув вместо свежего воздуха гари. Все вокруг было затянуто дымом, но не настолько, чтобы не сообразить, что он находился в помещении. Еще долгие несколько секунд понадобились на осознание, что это больничная палата. Последнее, что он помнил, как дергал за веревку около стены, подавая сигнал. Потом шаг через открывшийся проем, пока тяжелая решетка ползла вверх. Две неясные тени перед собой и все. Перед тем, как потерять сознание, он еще успел сказать, что ему нужна помощь целителя. Или это было уже в его голове? Видимо, нет, если он здесь. Взглянув на себя, Петр обнаружил, что абсолютно наг. Энергетический каркас княжича был в полном порядке, правда, запасы маны показали дно. Но главное, нутро больше не выворачивало наизнанку от действия яда. Попытавшись втянуть в себя окружающую энергию, с неудовольствием понял, что такими темпами он далеко не уедет. Магический фон в клинике почему-то был ужасающе низок. Нужно было отсюда выбираться как можно быстрее. Прислушавшись ко внутренним ощущениям, Полозов поежился. Держа энергетический каркас всегда наполненным, сейчас парень чувствовал себя максимально неуютно. Отсутствие одежды и даже нижнего белья только все усугубляло. Комната, в которой он находился, была полностью разгромлена. Перевернутая мебель, не подлежащая восстановлению, горящая бумага на полу и два неподвижно лежащих тела в белых халатах. Сквозь открытую покосившуюся дверь в больничный коридор доносился шум. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать. Сейчас сюда сбегутся тушить пожар все, кому не лень. Сосредоточившись на ощущениях, Полозов сплел простейший конструкт «порыв». Воздушная стихия отозвалась на его потуги неожиданно легко. Чуть было не отпустив поводок заклинания, Петр в последний момент остановился, чертыхнувшись. Хорош бы он был, вместо того, чтобы окончательно затушить пламя, он бы подпитал его воздухом. Как масло подлить в огонь. Перехлестнув одну из нитей готового конструкта, он доработал его и активировал узор, благо манипуляции с этим видом вязей были ему знакомы. На миг вспыхнув бледно-голубой вспышкой, конструкт принял вид многолучевой звезды. Крутанувшись на месте, узор за несколько мгновений создал вокруг наиболее полыхающих очагов разряженную воздухом зону, втянув в себя излишки кислорода, после чего в кабинете словно взорвалась маленькая водяная бомба, что породила новую волну дыма. Подойдя к одному из целителей, Петр убедился в том, что тот дышит. Без сознания, да, но вроде угрозы жизни нет. По крайней мере, никаких ран Полозов не увидел. Перевернув его на живот, Петр с трудом стащил с него промокший халат, больше похожий сейчас на тряпку. Но выбора не было. Не будет же он и дальше сверкать голой задницей. Сопоставив обстановку в комнате и свой собственный сон, больше похожий на пророческое видение, парень сделал вывод, что его одежду уже можно не искать. Она безвозвратно сгорела. Застегнув все пуговицы халата, случайно оторвав одну подрагивающими руками, Полозов тут же набросил на себя морок, максимально придав облику черты лежащего на полу мужчины. Издали сойдет, но вот при ближайшем рассмотрении его маскировка никого не обманет. Второй пострадавшей оказалась молодая девушка. Посмотрев на ее закопченное лицо, Петя оцепенел. Чтобы узнать Скоржинскую, хватило мгновения. Память на лица у Полозова была феноменальная. «Не может быть», — прошептал он, рывком отбрасывая с нее то, что осталось от стула. Наклонившись, он перевернул Елизавету на спину, стараясь действовать максимально осторожно. Девушка застонала, когда Петя подхватил ее на руки. Парень облегченно вздохнул. Жива. Посмотрев, куда ее можно было положить, он не нашел подходящего места. Единственная кушетка, которая здесь находилась, еще тлела, а больше предметов мебели здесь не осталось. Подходящее место нашлось в больничном коридоре. Бережно сгрузив свою ношу на один из мягких диванчиков, Петр без сомнений отправил все, что у него было в каркасе, в целительское плетение. Убедившись, что девушка в порядке, он решил убираться отсюда, причем как можно быстрее. Не хватало, чтобы его рожу срисовали около бесчувственного тела дочери графа Скоржинского. Узнала или нет, этот вопрос его очень беспокоил. Но немного поразмыслив, Полозов пришел к выводу, что шанс уйти, не попрощавшись, у него все же имеется. Учитывая то, в каком виде он появился в больничной палате, можно с уверенностью утверждать, что целители застали тот момент, когда Петр неосознанно применил свой дар. Судя по разрушениям, парень каким-то образом умудрился раскрыть аспект или часть аспекта воздуха в своем даре. Огонь и воздух. Теперь ему понятно, почему кабинет имел такой плачевный вид. Нет, из клиники нужно было убираться однозначно. Отвечать на вопросы прибывшей пожарной команды, персонала клиники или представителей местной власти он не горел желанием. А объяснять, как он остался целым в эпицентре магического взрыва, это вообще приговор в его ситуации. Его практически идеальный план омрачало то, что он не мог знать, что именно увидели целители. Это хорошо, если ничего. Но есть же еще и второй вариант, похуже. Каково было удивление Петра, когда, чуть ли не несясь по коридору, он, завернув за угол и нос к носу, столкнулся с Алисой. «Тише, это я», — негромко произнес парень, оказываясь сзади девушки и закрывая ей ладонью рот. «Я под мороком, если ты знаешь, где выход, веди, и постарайся не привлекать к себе внимания, со мной не разговаривай». «Что случилось? Ты почему?» «Все потом», — прошипел Полозов, отпуская ее. «Выведи меня отсюда и быстро, нам нужно уходить». «Хорошо», — также тихо отозвалась девушка. «Иди за мной». Им удалось выскользнуть в самый последний момент, чуть не столкнувшись с дежурной медсестрой. И то только благодаря тому, что Полозов в какой-то момент сменил морок на отвод, полностью смазав их с окружающим пространством. «Что теперь?» — спросила девушка, когда они достаточно отошли от клиники. «Я так понимаю, что к Ладе нам возвращаться нельзя?» «Даже так?» — нахмурился парень. «Ладно, тогда задачи будем решать по мере поступления, раз я что-то пропустил», — констатировал он. «Давай так. У тебя деньги с собой есть?» «Конечно, ваша светлость», — раздраженно прошипела Алиса. «Я как раз с собой в мертвой захватила все состояние. Всегда так делаю. Петя, какие к черту деньги? Откуда? Все осталось на подворье у Лады». «А что есть?» — взгляд парня упал на ее серьги. «Не смей даже думать об этом», — тут же сообразила Алиса. «Эти серьги — единственная память от матери, и я не собираюсь их продавать, чтобы прикрыть чью-то голую задницу, понял? Полозов, если с ними что-то случится, я тебе горло перегрызу», — клятвенно пообещала девушка через четверть часа, швырнув в него сверток с новой одеждой. И Петя видел, она не шутила. «Не дай бог, ты мне их не вернешь». Для того, чтобы раздобыть денег, ей пришлось заложить их у ближайшего ростовщика, договорившись под грабительские 20%, если сможет забрать их завтра до полудня. Хитрая рожа меняла, доверие не внушала, но деньги он отдал без обмана, без сюрпризов. Использовать дар девушка не решилась. Алиса четко знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ей повезет, если она просто лишится чувств, а не вывернет себе мозги наизнанку. «Все будет нормально», — спокойно ответил парень, застегивая куртку. «Я на них метку нацепил, так что найду, даже если они уедут в Маньчжурию». «Главное, не сдохни раньше», — едко отозвалась девушка, — «со своими экспериментами». И девушка была права. Пока она договаривалась с Менялой, а потом бегала и искала ему одежду с обувью, Петя тоже не сидел без дела. Забившись в конец тупика, куда никто, кроме того, как выбросить мусор, не заглядывал, парень попытался разобраться, что именно изменилось в его источнике. Увиденное внутренним взором его весьма удивило и озадачило одновременно. Его энергетический каркас претерпел небольшие изменения. Парень уже понимал, что он взял очередную ступень. Вот только ему было не совсем понятно, как со всем этим был связан родовой дар, который окрашивал темным цветом ключевые узлы каркаса, если смотреть на него внутренним взором. Узлы стали немного плотнее, как и переплетение тонких нитей. Их вообще стало больше. На данном этапе это все изменения, которые он смог заметить. Для того, чтобы сравнить с тем, что было до прорыва, Петру нужно было наполнить энергетический каркас маной. А с этим сейчас наблюдались определенные проблемы. В клинике Скоржинских ему сначала показалось, что магический фон занижен. Вот только от клиники они удалились на достаточное расстояние, и его переход на следующую ступень никак не мог сожрать всю ману в мертвом. Следовательно, что-то случилось с его восприятием и способностью аккумулировать энергию. Это проблема. Если сравнивать ману с водой, то из уверенно бьющего родника маны парню осталась лишь тонкая струйка. Такими темпами он будет восстанавливаться очень долго. Такое уже было, но в меньших масштабах. Но тогда у него под рукой были накопители, за которые он отдал туману довольно кругленькую сумму. Где искать их в мертвом, парень не знал, поскольку подобные товары не находились в свободной продаже и имели узкоспециализированное применение. Обычные бытовые накопители здесь не помогут. Внезапно спину парня царапнуло знакомое чувство. Чувство чужого взгляда. Украдкой, осмотревшись и ожидаемо не увидев за спиной ничего, кроме заплесневелой кирпичной кладки, Петя сунул ноги в ботинки, предварительно туго намотав портянки. «Все равно великоваты». «Скажи спасибо и за это», — скрестив руки на груди, фыркнула Алиса. «Или мне бегать нужно было по лавкам, чтобы найти более приличествующие тапки для вашей светлости? Не босиком уже хорошо». «Ты бы заканчивала с этими светлостями», — поморщился Полозов. «Услышит, кто вопросов не оберешься. И да, спасибо. Не обращай внимания на ворчание. Ты права, молодец». «Такой себе комплимент, но от тебя другого и не дождешься», — сменила она гнев на милость. «Так что дальше будем делать?» «Сначала мы поедим», — посерьезнел парень, снова поймав ощущение взгляда. «Ты мне расскажешь, что произошло, как я оказался в клинике Скоржинских и куда делся Архип, а потом уже будем думать. Пойдем, я видел здесь одно укромное место, где нас не побеспокоят. А если кто-то и решится, пусть потом не обижаются». Проулок опустел. Несколько секунд стояла тишина, а потом кирпичная кладка подернулась маревом, обозначив долговязую фигуру. Сделав шаг, человек в темном плаще с накинутым капюшоном окончательно отлип от стены. Наклонившись к мусорному баку, он подцепил кончиком кинжала белую грязную хламиду, оказавшуюся халатом, который парень туда забросил, когда переодевался. Халат отправился в сумку, а мужчина, поплотнее запахнувшись, неторопливо зашагал на выход из тупика. Взмахнув рукой, он застыл на краю мостовой. Когда к нему подъехал неприметный паракэп, он самостоятельно открыл дверь, усевшись в него. Коротко бросив вознице адрес назначения, мужчина откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Новости, которые он сейчас вез казначею, стоили гораздо больше, чем Юрас обещал за них заплатить. И их стоило как следует обдумать. О том, что парень потеряется, скелет не беспокоился. Его следящие метки были настоящим произведением темного искусства. А если парень каким-то невообразимым образом сумеет распознать на своем каркасе его следящую метку, скелет просто вернет деньги Юросу, так как связываться с магом высшего ранга ему не с руки. Целее будет. Поймав себя на этой веселой мысли, скелет улыбнулся. Ситуация становилась все интереснее. «Договор дороже денег». Ледяной тон Юроса мог напугать кого угодно, только не скелета. «Ты не думаешь о том, что случится с твоей репутацией, если об этом разговоре узнают?» «Юрос», — поморщился мужчина, — «у меня нет времени, чтобы играть в эти игры. Я озвучил тебе свои условия, и, заметь, я не отказывался от своих слов. Работу, за которую ты мне заплатил, я выполнил, и считаю, что отработал каждую монету, которую запросил». «И пришел просить еще денег, да?» — едко отозвался казначей. «Что же ты такого узнал, что у тебя хватило наглости на подобное?» Скелет, сидевший на стуле, неторопливо встал, отчего глубокий капюшон с его головы слетел, обнажив лысую, словно коленка, голову. «Я очень ценю твою деловую хватку, Юрос», — обманчиво мягко произнес мужчина. «Создать, приумножить и добиться того, чего смог добиться ты — это правда сродни подвигу. Вот только позволь дать тебе совет, казначей. Если ты и дальше хочешь вести со мной дела, не стоит бросаться такими громкими словами». «Сколько?» За нарочитым раздражением казначея не проскочило ни капли испуга. Но скелет знал точно, он там был. Как и то, что его слова достигли ушей собеседника. «Сделает правильные выводы — хорошо, а если нет, не стоит мертвецу повторять дважды, не услышит». «Три моих стандартных расценки», — будто насмехаясь озвучил скелет, — «и деньги вперед». Это было много, чертовски много, и они оба это знали, как и то, что информация будет такой, что полностью отобьет эту сумму. Но Юрас лишь сухо кивнул, приняв правила игры. Достав из ящика стола два бархатных мешочка, он небрежно бросил их на стол. «Возьми и говори». «Благодарю». Тонкие, обескровленные губы скелета изогнулись в презрительной усмешке. Поведя над столом ладонью с тонкими холеными пальцами, мужчина сделал неуловимое движение, после чего деньги просто испарились, хотя Юра смог поклясться, что скелет к ним даже не притронулся. 43 минуты назад в клинике Скоржинских произошел пожар. Вскоре оттуда вышла девушка Алиса и направилась к улице Рыбной». «Ты издеваешься?» — побагровел казначей. «Какое мне дело до пожара в клинике?» Если бы дело происходило получасом назад, Юрас ни за что не позволил бы себе подобной вспышки. Кто бы знал, как его бесил этот скелет, умудрившийся всего за 2 минуты довести его до белого коленя. Проклятые маги считают, что перед ними все должны преклоняться. И этот тоже далеко не ушел. За те деньги, которые я ему плачу, можно было нанять 10 наемников, которые в течение недели вырезали бы этот район и не задавали вопросов. Ублюдок. Юрас не давал волю своей ярости. Он припомнит это скелету потом. На улице Рыбной они свернули в тупик напротив мастерской хромого Семена. «Они?» — зацепился за оговорку Юрас. «Они?» — кивнул маг. Парень сбросил морок, одет он был лишь в больничный халат. С этими словами скелет вытащил из сумки тряпку, чтобы аккуратно положить ее Юрасу на стол. Спустя 11 минут девушка заложила меня ли свои серьги, получила деньги и отправилась в торговые ряды, где приобрела мужской костюм и обувь. Меняла Тимур. «И что из этого стоило тройной ставки?» — мрачно спросил Юрас, указав на грязную тряпку на своем столе. «Может, вот это?» «Это бесплатно», — вежливо улыбнулся скелет. «На нем следы его крови. Девушка 2 раза назвала парня не по имени», что вызвало нешуточное беспокойство Петра. Он опасался, что их разговор может кто-то услышать. «И как же она его назвала?» За равнодушным тоном скрывалось тщательно упрятанное нетерпение. «Ваша светлость», — медленно, почти по слогам произнес скелет. «Она назвала его «Ваша светлость». «Я признаю, что был неправ», — вздохнул Юрас после паузы. «Эта информация, правда, стоит запрошенного. Более того, я готов заплатить еще столько же за фамилию его светлости. Что скажешь?» «К сожалению, у меня еще есть дела», — притворно огорчился маг. «Пришли кого-то ко мне на следующей неделе. Возможно, я выкрою время. А сейчас извини, Юрас, мне пора». «Черт с тобой, я удвою!» Дверь за магом закрылась, и Юрас со остервенением отбросил рваное тряпье в сторону. Не долетев до земли, оно рассыпалось черной трухой, запачкав дорогой ковер. Юрас был в ярости, и счет к магу, повелевавшему мертвым и предпочитающего, чтобы его звали просто скелет, сейчас вырос еще немного. Он так и не назвал фамилию, хотя по довольной ухмылке Юрас понимал, что он ее знает. Этот живой труп сейчас просто издевался над ним. Мало того, что он стряс с него прилично денег, так еще и своим отношением просто втоптал в грязь его гордость. Такого Юрас никогда не прощал никому. «Ничего», — выдохнул казначей, сжав кулаки. «Я умею ждать, как никто другой». Вот только Юрас даже не догадывался, что ушлый маг кое о чем умолчал, и с интересом, наблюдая за парнем, который старался привести в порядок свой энергетический каркас, скелет решил еще в проулке, что не всю информацию нужно продавать. Такую можно и придержать, чтобы посмотреть, насколько она может быть убийственной.